Рикки не закончил фразу, почти бегом рванув с места. Но я даже обрадовалась этому. Не хотелось бы присутствовать рядом с ним, когда зло заявит права на его тело. По всей видимости, именно это сейчас и произойдет. Некоторые битвы не нуждаются в свидетелях. В этот вечер я так и не рискнула присоединиться к остальным, которые сидели у костра и в полголоса переговаривались. Впрочем, меня никто и не звал в компанию. Правильно, надо быть последовательными. Если уж заявили, что нечисти не место рядом с добропорядочными людьми, то и разговаривать с ней без веского повода ни к чему. Я была только рада подобному развитию событий. Есть у меня такая неприятная особенность. Слишком быстро привыкаю к хорошему отношению. И любое неосторожное слово, брошенное потом походя мне, кажется величайшей несправедливостью в мире. Сколько раз я зарекалась верить людям, столько раз и обманывалась впоследствии. Рикки вернулся, лишь когда на небо выплыла полная луна, и Шерьян принялся обеспокоенно поглядывать в сторону леса, темнеющего неподалеку. Даже Гворий к тому времени заметно занервничал, то и дело громко втягивая в себя воздух. Но едва полуэльф встал, с самым мрачным выражением лица положив ладонь на рукоять меча, как из густевшегося мрака выступил юноша. «Долго гуляешь», – неодобрительно заметил Гворий, возвращаясь на свое место. «Проверял, нет ли за нами погони», – пожал плечами Рикки, небрежным жестом утирая пот со лба. Гворий скептически хмыкнул, но промолчал, лишь понимающе ухмыльнулся при виде почти оторванного рукава рубашки юноши, словно тот долго пробирался через кусты или дрался с кем-то. Но запаха крови на сыне храмовника не было. «Пора ложиться спать», – предложила Дория. Застеснялась чего-то и чуть слышно добавила, невольно покраснев. «Надеюсь, дорогой, ты не будешь против, если я лягу с тобой под одним одеялом?» «Нет», – с некоторым неудовольствием отозвался Гворий. «Конечно же нет. Я установлю на ночь охранные чары, чтобы обезопасить нас от повторного появления того, кто пытался убить Тефну. Но этот некто показал себя очень сильным магом, так что излишне полагаться на защиту не стоит. Думаю, нам вообще не мешало бы держаться рядом». «Около нее я не лягу», – тут же заявила эльфийка, негодующе ткнув в мою сторону пальцем. «Такое чувство, будто я была бы счастлива от подобного соседства». «Отлично», – фальшиво обрадовалась я. «Тогда чур я устроюсь с краешку, подальше от всех вас. Ежели что, пусть меня первой убивают. Надеюсь, дальше и без моего участия доберетесь». «Это не дело», – вступил в спор Шерьян. «Нельзя подвергать тебя такой опасности. Тефна, ты спишь около меня». «С какой-то стати», – неожиданно возразил Гворий, не обращая внимания на злобное шипение эльфийки. «Я до сих пор не уверен, что это не ты пытался убить Тефну. Мало ли, что ты задумал на самом деле». «И что ты предлагаешь?» – ехидно осведомился храмовник. «Кажется, твоя милая невеста уже заявила, что постели ты ночью ты будешь делить с ней. И соседство с нечистью Дриэлия не потерпит». «Никакого соседства не будет», – быстро отозвался Гворий, будто уже давным-давно все решил. «Положим Тефну посредине. С одного бока я, с другого так и быть ты. А Дория с другого края. Все логично. И ты, в свою очередь, тоже сможешь присмотреть за сыном». «А мое мнение вы не желаете узнать?» — мрачно пробурчала я, совершенно не обрадованная перспективой провести ночь между двух огней. «Значит, в одно ухо мне Шерьян дышать будет, а в другое Гворий? Очень мило. Вдруг еще храпеть начнут? Тогда точно в очередной раз не высплюсь». «Ты разве против?» – воскликнул храмовник с таким удивлением, будто любая уважающая себя нечисть была бы безмерно счастлива от подобного соседства со злейшим врагом. «Как сказать?» – замялась я. На ум невольно пришло соглашение, которое мы заключили с Шерьяном по поводу книги. Пожалуй, более удобный момент тяжело себе представить. Даже подкрадываться в ночи к спящему полуэльфу не придется. Просто тихонечко засуну руку к нему под одеяло и возьму то, что надо. И не подумайте дурного, книгу свою у него из-за пояса штанов вытащу». «Хорошо», – неожиданно твердо ответила я. «Согласна, спим так. Только чур в ухо не сопеть, одеяло не стаскивать и не брыкаться. Гвори и Ширьян недоуменно переглянулись, явно не ожидая такой быстрой победы, а я невинно захлопал ресницами, пытаясь не растянуть губ в пакостливой улыбке. Заодно и заносчивую эльфийку проучу. Вон она аж побледнела вся от гнева, что какая-то нечисть осмелилась рядом с ее женихом лечь. Храмовник, видимо, опасаясь, что я передумаю, принялся за устройство ночлега для 5 человек. Говоря откровенно, просто перетащил все одеяла в то место, где земля была более ровной и без узловатых корней. Гвори тем временем вдумчиво отмерил шагами небольшой круг, куда как раз и поместилось спешно сооружаемое лежбище, после чего воздел руки и что-то монотонно забубнил себе под нос. Ширьян, не отвлекаясь от своего дела, прислушался, потом одобрительно кивнул, когда с пальцев Плоэлев упалился голубоватый холодный свет, прозрачной сферой опустившейся на выбранное место. Дышать сразу стало труднее, словно невидимая тяжесть легла на грудь. Нет, это не было неприятно, но и удовольствие не доставляло. Рядом с хриплым придыханием вздохнул Рики, явно ощутивший те же проблемы. «Придется потерпеть», — ответил Гвори на невысказанный вопрос, застывший у меня в глазах. «Это защитные чары, на обычных людей не оказывают никакого влияния. Но вот тем, кто так или иначе относится к нечисти, они могут причинить некоторые неудобства». Полуэльф помолчал, а затем добавил с непонятным выражением на лице, смесью гордости и злости. «Мне тоже весьма нелегко находиться в таком круге». Дори, услышав невольное признание своего жениха, фыркнула, но промолчала. Я задумчиво почесала бровь, перехватив смущенный и чуть оправдывающийся взгляд, который полуэльф бросил на девушку. «Никак не могу понять, кем же является Гвори на самом деле?» Ширьян упоминал, что у него в родне была нечисть. «Но почему тогда он так плохо относится ко мне? Неужели стыдится своего происхождения? И почему тогда Дория, несмотря на неоднократные заявления о нелюбви к нашему брату, все же решилась на брак с полукровкой? Не похоже на обычное поведение эльфов. Они же снобы те еще. Чистота крови для них превыше всего». Здраво рассудив, что размышлять подобным образом можно еще долго, но ответов на вопросы все равно сейчас не дождешься, я юркнула под одеяло, где с наслаждением вытянулась и закрыла глаза. Спустя несколько мгновений моему примеру последовали и остальные. Только Дория пыталась ворчать, что ей холодно спать с краю. Но на недовольство эльфийки никто не обратил внимания. Поэтому она быстро замолчала. Наконец наступила тишина, перемежаемая лишь согласным ровным сопением с обеих сторон от меня. А теперь подождем, пока народ покрепче заснет. Я лежала в полной темноте на спине и прислушивалась к мерному биению сердца полуэльфа, без труда различая его пульс среди остальных ночных шумов. Гвори дышал медленно и глубоко, словно заснул сразу же, как лег. Интересно, не притворяется ли? И ведь не проверишь никак. Любопытно, если мужчина проснется от того, что я лезу к нему в штаны, какой будет его первая реакция? Сразу мне руку сломает или сначала насмех поднимет? Вряд ли Гвори обрадуется таким недвусмысленным приставанием со стороны нечисти. Скорее огорчится безмерно. Как недавно Дория заявила, он у нас существо высокоморальное. А вот моя репутация, если эту шалость обнаружит, при любом исходе дела погибнет безвозвратно. Хотя, если честно, когда меня останавливали подобные рассуждения, полуэльф что-то неразборчиво пробормотал во сне и перевернулся на спину, закинув руки за голову. Вот он, мой шанс. Я осторожно повернулась к Гворию, незаметно постаравшись придвинуться как можно ближе. Мой нос почти уткнулся ему в плечо. Надо признать, на таком близком расстоянии мне наконец-то удалось уловить запах полуэльфа. Приятная смесь из уже знакомого аромата лесных фиалок и чего-то еще. Слабая нотка тягучего пряного благовония, которым любят окуривать свои величественные дворцы эльфы. Странно, а это откуда? Неужто Гвори недавно был при дворе эльфийского короля? Или просто переобщался с Дорией, хотя от нее я этого запаха не улавливала? Пока я пыталась придумать объяснение непонятному аромату, который запутался в волосах Гвория, моя рука уже шаловливо скользнула к нему под одеяло. Так, а теперь немного передохну. Мне пока спешить некуда, вся ночь впереди. Лучше прислушаюсь, все ли спокойно вокруг. Дыхание Гвория оставалось таким же глубоким и ровным. Вроде бы ничего не почувствовал. Значит, продолжим. Теперь самое сложное – осторожно приподнять рубаху и мягко вытащить книгу. Я глубоко вздохнула и, передвигаясь буквально по чуть-чуть, потянула льняную ткань наверх, обнажая живот полуэльфа. Затем невесомо прикоснулась к переплету вожделенной книги. И тут же едва не заорала в полный голос от ужаса, потому как наткнулась на чьи-то пальцы, которые так же жадно рыскали по телу Гвория, пытаясь вытащить мою бывшую собственность. Первым желанием было отдернуть руку и сделать вид, будто я тут вообще ни при чем. Просто сплю и вижу сладкие сны. Но буквально сразу же меня накрыло безрассудное бешенство. Значит, Дория и тут подсуетилась. Желает мою вещь безнаказанно украсть. Вот еще не отдам. С этими гневными мыслями я изо всех сил вцепилась в переплет и вытащила книгу наверх, уже не беспокоюсь о том, что могу разбудить Гвория. Дория тоже не отставала. В кровь разодрала ногтями мое запястье, пытаясь остановить. Но, что самое интересное, шума не поднимала, словно опасаясь того же, чего и я. Несколько минут мы сражались в полной тишине, боясь нарушить покой Гвория, даже яростным сопением. «Девушки, вы дадите мне сегодня отдохнуть?» Неожиданно прервал нашу битву насмешливый и, на удивление, бодрый голос Гвория. «Все равно книгу ни одна, ни вторая не получит». «Так ты не спишь?» – не удержалась я от удивленного восклицания, совершенно забыв убрать руку с живота Гвория. Впрочем, Дория тоже опешила от замечания жениха и, забывшись, испуганно вцепилась в мое запястье. «С вами поспишь, пожалуй», – устало вздохнул Гворий, после чего решительно засунул книгу поглубже в штаны и для верности положил сверху сразу обе руки. «Это не то, о чем ты подумал», – рубка осмелилась на возражение эльфийка. «Вот как?» – ядовито осведомился Гворий. «А о чем я подумал, по-твоему?» «Ну...» Смущенно протянула Дория. «Не знаю. Я просто хотела обнять своего жениха». Гворий вместо ответа ехидно хмыкнул, но сказать ничего не успел, потому как его прервал крайне недовольный храмовник, который приподнял голову и мрачно буркнул. «Заткнитесь. Утром свои любовные дела обсудите. Хотя я бы на твоем месте, приятель, только счастлив был. Сразу две женщины, не сговариваясь, к тебе в штаны полезли». Гворий как-то подозрительно забулькал, словно сдерживая хохот. А я, в свою очередь, натянула одеяло до самого носа, сгорая от стыда. Ну вот, а как все хорошо начиналось. Но, с другой стороны, благо, что полуэльф хоть не очень разозлился. А то щеголять бы мне сейчас с подпаленной шкурой. Рассвет я встретила на ногах, проснувшись первой. Странно, обычно мне только дай повод, да победного дрыхнуть буду. Но в такой близости от круга мертвых, как оказалось, тяжело наслаждаться заслуженным отдыхом. Всю ночь мне чудилось, будто что-то давит на грудь, сжимает голову в стальные тиски, принуждает к чему-то. Иногда я почти слышала, как на ухо кто-то шепчет жалобно, умоляя помочь. Но кому и в чем не разобрать. В плотном, словно кисель, воздухе тонули любые звуки. Казалось, будто я стою в белом непроглядном тумане, где нет даже подобия дороги. Знаю, что должна сделать первый шаг, но боюсь, потому как неверный выбор навсегда оставит меня в этой призрачной стране. Понятное дело, выспаться в такой гнетущей обстановке было совершенно невозможным делом. Поэтому я предпочла выбраться из теплой постели в несусветную рань. В голове вновь мелькнула шальная мыслишка, что было бы неплохо обчистить полуэльфа. Но сразу же умерла, поскольку Гворий чутко приоткрыл один глаз, едва я пошевелилась. «Почему не спишь?» – шепотом спросил он, увидев, что я собираюсь встать. «Не могу», – Чуть слышно отозвалась я. «Плохо здесь, слишком близко к излому».